Глава первая. Долгая. Будущая схемонахиня Антония родилась 12 декабря старого стиля 1904 года в селе Долгая Донковского уезда Рязанской губернии. В паспорте матушки указан 1908 год. Однако, согласно метрической книге церкви Архангела Михаила в селе Долгое, она родилась в 1904 году, 12 декабря по старому стилю. Это был день памяти святителя Спиридона Тримифунского, одного из самых почитаемых в России святых Вселенской Церкви. Младенцу дали имя Анастасия в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. День памяти 22 декабря по старому стилю. Анастасия была 9-м ребенком в семье Якова Васильевича и Марии Петровны Ковешниковых. 6 детей их умерли во время эпидемии. Оставшиеся в живых брат Иван и сестра Ксения – родилась в 1887 году, были значительно старше Насти, поэтому Ксения нянчила младшую сестренку, и та по привычке называла Ксению няней. Крестили Настю в местной церкви, посвященной архистратигу Божию Михаилу. Село Долгое основано было в XVI веке казаками вместе с другими поселениями Придонья для защиты южных границ московского государства от набегов крымских татар. Издревле здесь селились служилые люди и вольные землепашцы, не знавшие крепостного права. Места эти, однако, были заселены нашими предками еще в домонгольское время, о чем убедительно свидетельствуют археологические раскопки. Неподалеку от Долгого, на левом берегу Дона, у города Донкова существовала крепость Дубок, упоминаемая в летописях под 1145 годом. Долгое было одной из опорных точек оборонительной линии, поэтому в его окрестностях не раз русские воины сходились в битвах с татарами, вторгавшимися на русскую землю. Недалеко от села на берегу Дона есть местечко, называемое Туретчина. Здесь местные краеведы проводили раскопки и находили монеты с печатями ханов, остатки старинного оружия, братские могилы воинов. Казаки и стрельцы, обитавшие в Долгом, круглый год наблюдали за степью. В период затишья торговали, занимались ремеслами, в частности, изготовляли знаменитые речные струги. В случае татарских набегов цепочка сигнальных огней или гонцы извещали о том, что все служилые казаки и стрельцы должны собраться в отряды, чтобы дать отпор врагу. Донковские казаки, к числу которых относились и служилые люди Долгого, охраняли до 700 верст степной границы. Из летописи известно, что при царе Иване Васильевиче Грозном татары 8 раз вторгались в русскую землю, и каждый раз на Дону им преграждали путь русские воины. Всего 40 километров отделяют Долгое от Куликова поля. Это соседство наложило свой отпечаток на жизнь и судьбу тех, кто обитал в Долгом. Матушка вспоминала, что ее отец Яков Васильевич едва ли не каждый год в Дмитровскую родительскую субботу ходил пешком в паломничество на Куликово поле, чтобы помолиться об упокоении вождей и воинов, на поле брани за веру и отечество жизнь свою положивших. Он клал земные поклоны от имени всех православных своей земли в благодарность тем, кто сложил свою голову на этом святом для всякого русского человека месте. Центром уезда был город Донков, или точнее Донков, казачий город, более тяготеющий к области войска Донского, чем к Рязанской губернии. Здесь, как и в Долгом, в давние времена жили казаки со своими семьями. Район Донков-Долгая относился к степной зоне. Здесь Дон протекает в узкой долине, сжатой высокими крутыми и каменистыми берегами, которые часто пересекают глубокие овраги. Дон здесь не судоходен и в те времена был застроен многочисленными мельницами. Течение Дона тихое, однако весной, опять же в давние времена, бывали такие разливы, что срывались мельничные плотины и прерывалось сообщение между правым и левым берегом. О разливах Дона матушка Антония вспоминает так. «У нас три раза вода доходила до печи. В одно время, когда прибыла вода, мать и отец ушли, а вода приступила к избе. Отец подогнал лодку, и через окно меня вытащили. Вот так разливался наш Дон». Матушка очень любила родные места. До того, как поселиться в монастыре, она много и живо рассказывала о своей жизни в Долгом. К счастью, многие из ее рассказов сохранились в записях и памяти ее посетителей, благодаря чему можно не только описать жизнь семьи Ковешниковых, но и воссоздать почти утраченный ныне облик и быт Донского села предреволюционного и послереволюционного времени. В Долгом обитали главным образом хлебопашцы. Столетиями жители этого края занимались земледелием. Более 80% их владели земельными наделами, вполне достаточными для безбедной жизни, чему способствовали изумительные плодородные черноземы. В период между сезонными работами жители села занимались выделкой жерновов, так как в окрестностях имелись залежи особого камня, употреблявшегося для мельничных жерновов. Хлеба здесь всегда было с избытком. Конечно, держали много лошадей, как для хозяйства, так и скаковых, поскольку казаки должны были являться на сборы со своими конями и в полном снаряжении. Почти каждая семья имела корову, мелкий скот, множество домашней птицы. Русло Дона прочищали каждые 2-3 года. Села Придонья договаривались и держали свои участки в порядке. На реке стояли плотины и мельницы. Когда воду спускали, обязательно предупреждали соседей. Особенно строго следили за мостами через Дон и за дорогами, которые содержались в идеальном состоянии. В то время Дон был гораздо шире, чем теперь, а воду, чистую и прозрачную, можно было пить прямо из реки. Вокруг били многочисленные родники. Село Долгое расположено в излучине Дона. В этом месте река образует большую петлю, так что село находится как бы на полуострове. Дом Ковешниковых располагался по другую сторону реки. Называлось это место Задонье. Дом, в котором родилась Анастасия, стоял на пригорке, но довольно близко к реке, так что в половодье вода близко подступала к нему. Почти напротив дома располагался пешеходный мост. Каждую весну его приходилось подновлять, так как ледоход разрушал опоры. Чуть дальше устроена была небольшая пристань и паром, который перевозил через реку лошадей и грузы. Родительский дом матушки и хозяйственные пристройки сохранились до наших дней. да и само место сохранило свое название. Предки Якова Ковешникова были казаками. На обязательную службу они должны были являться со своим конем, упряжью, оружием, чтобы все было свое, вплоть до нагайки. У деда Насти, Василия, был родной брат Иван. В хозяйстве было 8 коней, и братья вместе пасли их и ухаживали за ними. У Ивана, который был как будто не от мира сего, почти не было памяти на животных. Он не узнавал своих коней, чему родные очень удивлялись. Обычно он ожидал, пока все заберут своих лошадей из табуна, после чего приводил оставшихся на свой двор. Бывало, что иногда прихватывал и чужого коня. Тогда отец или брат говорили ему: «Ну что же ты, Ваня, не помнишь ничего?» Однажды Иван обратился к отцу. «Люди собираются в лавру преподобного Сергия. Пусти меня с ними, я пойду и помолюсь, чтобы Господь дал мне память, может быть, и я смогу узнавать своих животных». Отец отпустил Ивана в паломничество. Ходили тогда по святым местам только пешком, ночевали, где придется, и в лесу, и под открытым небом, иногда останавливались и в домах. Добрались паломники из Долгого до Троице-Сергиевой лавры, помолились, а когда собрались возвращаться, не могут найти Ивана. Стоят, ждут, уже стали волноваться, что бы такое могло случиться. И вдруг появился Иван в подряснике и поклонился землякам со словами: «Простите меня, я останусь. Здесь мое место». Так он остался в лавре и принял монашеский постриг с именем Варсонофий. В помяннике матушки он был записан как архимандрит Варсонофий. Такова судьба одного из братьев Ковешниковых. Второй, Василий, женился на Васе. О ней родные вспоминают как о женщине с очень сильным характером. Матушка унаследовала многое от характера своей бабушки. Эта сила и стойкость бабушки Васы особенно проявились во время знаменитого Успенского пожара, когда практически дотла выгорело все Долгое. Сестра матушки Ксения вспоминала: «Я очень хорошо это помню. Куры огненные клубком неслись. Тогда у отца сгорели все лошади. Ни одна лошадь не смогла выйти со двора. Там было двое ворот, но из-за сильной бури, когда отец открывал одни ворота, закрывались другие, а потом загорелись гривы у лошадей, и дом, хозяйские постройки, все погорело, все». После пожара Яков Васильевич сложил из кизяков новый дом на высоком берегу Дона. В нем и появилась на свет будущая старица, ставшая 9-м ребенком в семье Ковешниковых. Настя родилась после трагедии, которую пришлось пережить ее родителям. 6 детей умерли во время эпидемии скарлатины. Матушка Антония вспоминала: «У моей мамы скарлатина захватила 6 человек детей. Тогда никто не мог ее лечить. Вот, горло сходится, и они умирали. И мамины родители, Петр и Любовь, не смогли пережить 6 гробов. Они тоже умерли. Но дети остались, Иван и Аксинья. У меня в памяти как-то осталось, как будто в видении. Я вижу маму, плачущую о своих умерших детях. 48 или 50 лет было маме, когда она меня родила. Видно, Господь в утешение послал ей дитя.